Глава 15. Первый день заключения. Возвратимся к Миледи, которую мы потеряли на минуту из виду, перенесясь на берега Франции. Мы находим ее в том же безнадежном положении, погруженную в мрачные мысли, которые почти заставили ее потерять надежду, потому что в первый раз в нее закралось сомнение, в первый раз ею овладела боязнь. В двух случаях счастье ее оставило. В двух случаях ее разгадали и изменили ей. В первый раз она не исполнила своих планов. Д'Артаньян победил ее, эту непобедимую силу зла. Он осмеял ее в любви, унизил ее в гордости, обманул в ее честолюбии, и теперь он угрожал ее свободе и даже ее жизни. Он сделал более. Он поднял маску, ту эгиду, которой она до сих пор прикрывалась и которая делала ее столь сильной. Д'Артаньян отвратил от Бекингема, которого она ненавидела, как ненавидела все, что прежде любила, бурю, которой угрожал ему Ришелье в особе королевы. Д'Артаньян выдал себя за Деварда, которому она питала неистовую страсть тигрицы. Д'Артаньян знал ту страшную тайну, которую, она поклялась себе в этом, никто не узнает, не заплатив за это жизнью. Наконец, в ту минуту, когда она получила от Ришелье охранный лист, с которым она могла бы отомстить своему врагу, этот лист вырван у нее из рук, и Д'Артаньян держит ее в темнице, чтобы сослать в Ботани-Бэй. Конечно, всему этому причиной Д'Артаньян. Откуда, как ни от него, скопились все эти бесчестия над ее головой? Один он мог передать лорду Винтеру все эти страшные тайны, которые судьба открывала ему одну за другой. Он знал лорда Винтера и верно писал ему. Какая ненависть ее одушевляет! Она стоит неподвижная со сверкающими глазами в своей одинокой комнате. Глухие вопли вылетают из ее груди и смешиваются с шумом воды, которая бушует, стонет, и как бессильное и вечное отчаяние разбивается о скалы, на которых построен этот грозный и угрюмый замок. Какие новые планы мщения она замышляет под влиянием терзающей ее ярости против госпожи Бонасье, против Бекингема и особенно против Д'Артаньяна. Да, но чтобы отомстить, необходимо быть свободной. А чтобы выйти на свободу из темницы, надо разломать стену, распилить решетки, разобрать пол. Все это может исполнить человек терпеливый и сильный, но не слабая женщина. И для всего этого необходимо время, месяцы, годы, а ей остается только 10 или 12 дней, как сказал лорд Винтер, ее неумолимый тюремщик. Может быть, если бы она была мужчиной, она решилась бы на все это. И, может быть, успела бы, но для чего же судьба вложила железную душу в это слабое и нежное тело? Поэтому первые минуты заключения были ужасны. Несколько судорожных движений ярости, которых она не могла превозмочь, заплатили долг женской слабой природе. Но мало-помалу она преодолела свой гнев, трепет ее исчез, и она начала собираться силами, как отдыхающая змея. «Довольно, довольно. Я напрасно выходила из себя», — сказала она, устремив на зеркало свой пылающий взгляд, который, казалось, вопрошал ее самое. «Прочь неистовство!» «Неистовство — признак слабости. Этим средством я никогда не отличалась. Может быть, употребляя силу против женщин, я могла бы победить их. Но мне предстоит бороться с мужчинами, и для них я не более чем женщина. Будем бороться по-женски. Моя сила в моей слабости». Тогда как бы для того, чтобы самой видеть перемены, которые она могла придавать своему лицу, живому и выразительному, она стала принимать все выражения, от гнева, безобразившего ее черты, до самой кроткой, самой обворожительной улыбки. Она изменила прическу, и волосы ее приняли извивы, которые еще более усиливали прелесть ее лица. Довольная собой, она прошептала: «Ничего не потеряно. Я по-прежнему прекрасна». Было около 7 часов вечера. Миледи взглянула на кровать и подумала, что отдых освежит не только голову и мысли, но и цвет лица ее. Но вдруг ей пришла лучшая мысль. Она слышала, что говорили об ужине. Она была уже около часа в комнате, и ей должны были вскоре принести ужин. Она не хотела терять времени и с этого же вечера решилась узнать людей, которые должны были стеречь ее. За дверью показался свет. Этот свет возвещал о приближении ее тюремщиков. Миледи, вставшая с места, живо бросилась в кресло, закинув голову назад, распустив волосы, оставив шею полуоткрытой, положив одну руку на сердце, а другую опустив вниз. Отворили засовы. Дверь заскрипела на петлях. В комнате послышались шаги. «Поставьте сюда этот стол», — сказал голос Фельтона. Приказание было исполнено. «Вы принесете фонари и смените часовых», — продолжал Фельтон. Эти приказания, отданные молодым человеком, показали Миледи, что солдаты были ее слугами и тюремщиками. Наконец Фельтон, не взглянувший еще на Миледи, обернулся к ней. «А», — сказал он, — «она спит. Хорошо, она будет ужинать, когда проснется». И он хотел выйти. «Но эта женщина не спит», — сказал солдат, подходя к Миледи. «Как не спит?» — сказал Фельтон. «Что же она делает?» «Она в обмороке. Лицо ее очень бледное, и она даже не дышит». «Правда», — сказал Фельтон, взглянув на Миледи, но не приближаясь к ней. «Скажи лорду Винтеру, что Миледи в обмороке, потому что я не знаю, что с ней делать». Солдат вышел, повинуясь приказанию офицера. Фельтон сел в кресло, стоявшее у дверей, и ожидал, не говоря ни слова. Миледи обладала редким даром замечать все с помощью зеркала, отражения, тени. Она заметила, что Фельтон сидел к ней спиной. Она смотрела на него около 10 минут, и за эти 10 минут бесстрастный молодой человек не обернулся ни разу. Тогда она подумала, что лорд Винтер придет и своим присутствием даст новую силу ее тюремщику. Первый опыт не удался. Она перенесла это, как женщина, у которой в запасе есть еще много средств. Она подняла голову, открыла глаза и тихо вздохнула. При этом вздохе Фельтон наконец обернулся. «А, вы проснулись, сударыня», — сказал он, — «значит, мне больше нечего здесь делать. Если вы будете иметь в чем-нибудь нужду, то позовете». «О, Боже мой, как я страдала!» — шептала Миледи тем гармоничным голосом, который очаровывал всех, кого она хотела погубить. И она приняла положение еще более небрежное и грациозное. Фельтон встал. «Вам будут прислуживать таким образом 3 раза в день, сударыня», — сказал он, — «утром в 9 часов, потом в 1 час и вечером в 8 часов. Если это для вас неудобно, то вы можете назначить другие часы». «Но неужели я всегда буду оставаться одна в этой большой печальной комнате?» — спросила Миледи. «Для вас нанята женщина, которая будет приходить всегда, когда вам угодно». «Благодарю вас, сударь», — смиренно отвечала Миледи. Фельтон поклонился и пошел к дверям. В ту минуту, как он хотел переступить через порог, лорд Винтер показался в коридоре в сопровождении солдата, который известил его об обмороке Миледи. Он держал в руках флакон с лекарством. «Что у вас случилось?» — спросил он насмешливым тоном, видя Миледи на ногах и Фельтона, готового выйти. «Мертвая уже воскресла. Славно! Фельтон, друг мой, разве ты не видел, что тебя приняли за новичка и разыграли перед тобой первый акт комедии, который, без сомнения, мы будем иметь удовольствие видеть всю целиком?» «Я это думал, милорд», — сказал Фельтон. «Но так как она все-таки женщина, то я хотел сделать все, что должен сделать благовоспитанный человек для женщины. Если не ради нее, так ради себя самого». Миледи вздрогнула всем телом. Эти слова Фельтона леденили ей кровь. «Итак», — продолжал смеясь лорд Винтер, — «эти волосы, искусно распущенные, Эта белая кожа и томный взгляд еще не соблазнили тебя, каменное сердце?» «Нет, милорд», — отвечал бесстрастный молодой человек. «И поверьте, нужно нечто более, чем уловки и кокетство женщины, чтобы соблазнить меня». «В таком случае, мой друг, оставим миледи приискивать другие средства и пойдем ужинать. О, будь покоен, у нее изобретательное воображение. И второе действие комедии верно последует за первым». Лорд Винтер взял под руку Фельтона и увел его, смеясь. «О, я найду то, что мне нужно», — шептала миледи сквозь зубы. «Будь покоен, монах в мундире солдата». «Кстати», — сказал лорд Винтер, останавливаясь на пороге двери, — «эта неудача, миледи, не должна отнимать у вас аппетита. Попробуйте этого цыпленка и эту рыбу, которых, клянусь честью, я не отравил. У меня изрядный повар, и так как он не должен наследовать моего состояния, то я имею к нему полное доверие. Подражайте мне. Прощайте, любезная сестрица, до вашего следующего обморока». Больше миледи не могла вынести. Руки ее судорожно впились в кресло, зубы глухо заскрежетали, глаза следили за движением двери, которая заперлась за лордом Винтером и Фельтоном. И, увидев себя одну, она снова впала в отчаяние. Она бросила взгляд на стол, увидела нож, схватила его, но к ее досаде клинок был округленный и из гибкого серебра. Громкий хохот раздался за дверью, и она отворилась. «Ха-ха-ха!» — хохотал лорд Винтер. «Ха-ха-ха! Видишь, любезный Фельтон, что я тебе говорил? Этот нож был для тебя, друг мой. Она убила бы тебя. Таким образом, она отделывается иногда от людей, которые ей в тягость. Если бы я послушал тебя, нож был бы стальной и острый. Тогда она убила бы тебя, после тебя всех. Видишь, Джон, как она славно умеет держать нож?» В самом деле, миледи сжимала еще в руке безвредное оружие. Эти последние слова, это злое оскорбление, ослабили ее руки, ее силы и даже волю. Нож упал на пол. «Вы правы, милорд», — сказал Фельтон, с глубоким отвращением отозвавшимся в сердце миледи. «Вы правы. А я ошибался». И оба они снова вышли. Но на этот раз миледи прислушивалась внимательнее прежнего и услышала, как замолкли их шаги в глубине коридора. «Я погибла», — шептала она. «Теперь я в руках людей, на которых могу иметь столько же влияния, как на бронзовые или мраморные статуи. Они знают меня наизусть и защищены против всех моих хитростей». «Однако невозможно, — сказала она через минуту, — чтобы это кончилось так, как они предполагают». Действительно, как показывало это последнее размышление, боязнь недолго таилась в этой твердой душе. Миледи села за стол, поела с аппетитом, выпила немного испанского вина и почувствовала, что ее решимость снова возвратилась. Ложась спать, она припоминала, рассматривала, обдумывала слова, поступки, жесты, знаки и даже молчание ее тюремщиков. И следствием этого глубокого изучения было то, что из них двоих Фельтон был доступнее. Одно слово особенно вспоминала миледи. «Если бы я послушал тебя, — сказал лорд Винтер Фельтону, — значит, Фельтон говорил в ее пользу, если лорд Винтер не хотел его послушать. «Этот человек, — говорила себе миледи, — этот человек имеет, значит, искру сожаления в своей душе. Из этой искры я сделаю пожар, который сожжет его. Что касается другого, то он знает меня. Он меня боится и знает, чего от меня можно ожидать. Если я когда-нибудь ускользну из его рук, значит, бесполезно его испытывать. Но Фельтон — это другое дело. Это молодой, чистый человек, и, кажется, добродетельный. Его можно погубить». И миледи легла и заснула с улыбкой на устах. Взглянув на нее, любой подумал бы, что видит девушку, грезящую о венке из цветов, который она надевает на предстоящем празднике.